Глава 46. Однако отделаться от Лорны оказалось не так-то легко. Как и Беренис, и Арлет Уэйн, и Кэролайн Хэнд, и любая из многих прелестниц, скрашивавших в прошлом жизнь Каупервуда, Лорна была не лишена хитрости. И она искусно прибегала ко всякого рода уловкам, чтобы удержать при себе знаменитого Каупервуда. Слишком уж было лестно иметь такого поклонника, чтобы отпустить его без борьбы. «Долго ты думаешь пробыть в Лондоне? Ты будешь часто писать мне, разве ты не вернешься к Рождеству или хотя бы к началу февраля? Знаешь, уже решено, мы остаемся в Нью-Йорке на всю зиму. Говорят даже, будто мы потом поедем в Лондон, а ты будешь рад, если я приеду?» Она сидела у него на коленях и тихонько шептала ему всякие нежные слова. Потом сказала, что если она приедет в Лондон, то не будет надоедать ему. Она понимает, ведь там Эйлин, и к тому же у него столько дел. Умела же она вести себя в Нью-Йорке. Но Каупервуд, у которого из головы не выходили Беренис и Стейн, был другого мнения. Правда, Лорна способна была пробудить в нем бурю страсти, но по своему духовному облику, уму и умению держаться в обществе она не шла ни в какое сравнение с Беренис, и вот эту-то разницу между ними Каупервуд и начал теперь ощущать. Надо положить конец этой связи, оборвать ее резко и решительно. От Беренис не было ни строчки, хотя после ее письма, в котором она сообщала о визите Стейна и намекала на то, что ей хотелось бы съездить в Трегессол, Каупервуд несколько раз писал и телеграфировал ей. Мало-помалу он начал думать, что ее молчание может быть связано с заметкой в светской хронике. Чутье подсказывало ему не писать ей больше, а ехать в Лондон и немедленно. И вот однажды утром после ночи, проведенной с Лорной, когда она одевалась, чтобы идти куда-то на званный завтрак, Каупервуд сделал первый шаг к отступлению. «Лорна», — начал он, — «давай поговорим. Ты знаешь, нам предстоит расстаться, я уезжаю в Англию». И он рассказал ей все на чистоту, не упоминая, конечно, имени Беренис. Время от времени Лорна пыталась прервать его, но он пропускал мимо ушей все ее вопросы и возражения. «Да, существует другая женщина. Он был счастлив с нею, и для него сейчас самое важное, самое необходимое — сохранить их отношения. Кроме того, нельзя забывать и об Эйлин, и об особых условиях его деятельности в Лондоне. Лорна не должна и думать, что их связь может длиться вечно. В их отношениях было много хорошего, и сейчас есть, но...» Невзирая на мольбы и даже горькие слезы Лорны, Каупервуд говорил с ней, как король с некогда любимой, но теперь уже надоевшей фавориткой. Она сидела, оцепенев, глубоко уязвленная, подавленная, пристыженная. Неужели все так быстро кончилось? И однако, глядя на Каупервуда, она понимала, что это так. Ведь ни разу за все время, что они были вместе, он не сказал ей, что любит ее, что не уйдет от нее. Он не из тех, кто говорит такие вещи. Да, но она так хороша, так талантлива. Может ли это быть, чтобы мужчина, пусть даже такой, как Каупервуд, однажды познав ее любовь, был в силах расстаться с нею? Как только может он предлагать ей это? Он, Фрэнк Каупервуд, ее двоюродный дядя, человек, родной ей по плоти и крови, и притом ее любовник. Но вот он стоит перед нею властный, решительный, хладнокровный, возлюбленный и палач. «Да, конечно», — говорит он, — «их связывают узы кровного родства, он к ней искренне расположен, так что они вовсе не станут чужими друг другу. Но ни о каких других отношениях не может быть и речи.